Глава 15. Не знаю, сколько времени мы смотрели на содержимое сундука, но первым свое мнение по поводу увиденного высказал Сидор Кузьмич коротким и емким «Млять!». Сказать, что мы были ошарашены, это не сказать ничего. «Что это?» — прервала общее молчание Лена, потому что ни я, ни Мичман не могли выразить словами расхожую фразу из моей прошлой реальности. Ожидание — реальность. Так вот, ожидали сокровища, а получили даже не кукиш с маслом, а сундук туалетной бумаги. Насчет туалетки это я, конечно, погорячился, но короб, который нашли Блохинцев и Кузьмич, оказался наполовину забит старыми бумагами. Первым очнулся я. Протянул руку, вытянул один листок, увидел его содержание и начал улыбаться. Достал второй, третий и, уже не скрываясь, начал ржать. «Хранители сокровища! Чушь собачья все это! Наш архивариус, похоже, выжил из ума!» «Что? Почему?» Особист молча наблюдал за моими действиями, а Лена робко подошла поближе и вытянула один листок. «Это что? Ну, как же так?» Девчонка едва не плакала. «Не расстраивайся, Леночка, не у всех сказок бывает счастливый конец. Сидор Кузьмич, не желаете присоединиться?» Я и не заметил, когда и как Мичман подобрал один из листков, который упал на пол. Начальник скрипнул зубами, отбросил пожелтевшую бумагу и принялся вместе с нами просматривать остальное. Отчего-то веселился я один. Ни Лена, ни Кузьмич не оценили шутку юмора неизвестных хранителей. А может, и самого покойного архивариуса. На старых листах бумаги, на каждом, кто-то нарисовал одно и то же. Схему подземелья. Точно такие же рисунки я видел у Блохинцева-старшего и своего отца. Я достал очередной лист и принялся сравнивать с предыдущим. Практически идентичная схема на каждом. Отличаются только отдельными элементами. И все эти версии карты прошли через мои руки. Думаю, Сидор Кузьмич тоже с ними знаком. Мы доставали листы, смотрели и отбрасывали в сторону. Вскоре весь пол под нашими ногами был усеян картами. Очередной сюрприз ожидал нас на дне сундука. 5 царских рублей издевательски сверкнули тусклым серебром. «Вот вам и все сокровища Юсуповых», — подумал я, но вслух не озвучил. Леночка подняла на меня расстроенный взгляд. В глазах девушки сверкали слезы. Я приобнял ее за плечи. «Ну что ты, Лен, ну подумаешь, сокровища. Ну не нашли и не нашли. Не расстраивайся. На твой век кладов хватит». «Да я не расстраиваюсь, Леша», — печально вздохнула девчонка. «Просто очень грустно становится, когда мечта вдруг рассыпается прахом в буквальном смысле». Девушка стряхнула пыль с одежды и рук, прижалась ко мне, и мы вместе посмотрели на Сидора Кузьмича. Мичман сидел на корточках и перебирал рассыпанные вокруг листы с картами. «Сидор Кузьмич, что теперь?» — поинтересовался я, глядя, как особист пытается отсортировать карты по стопкам, ориентируясь на непохожесть в элементах. Особист поднял на меня глаза, задумался на секунду и спросил: «Алексей, а где карты, за которые я тебя отправлял?» Настала моя очередь печально вздыхать. Кузьмич напрягся и медленно поднялся на ноги. «Алексей?» «Не нужно нервничать, Сидор Кузьмич. Карты нет», — четко отрапортовал я, не отводя глаз от начальника. «Кто-то обыскал нашу комнату, скрыл тайник и скоммуниздил карту. Причем обыскивали нас дважды, Сидор Кузьмич. Вы что-нибудь об этом знаете?» Я бы и не заметил реакцию на свои слова, но специально очень пристально наблюдал за Мичманом. Судя по тому, как едва заметно дрогнули зрачки у особиста, минимум о первом погроме он точно знал. Значит, один раз приходили по его наводке. Похоже, тогда в рейде именно ему должны были отдать схему. Но тогда кто искал второй раз? И точно не по приказке Кузьмича. Стал бы он гонять меня впустую. «Понятно», — Протянул я и продолжил. «Карта пропала», — повторил я и принялся размышлять вслух. «Предположим, первый раз был приказ от кого-то. Очень хотелось, чтобы особист сознался, но, увы, Кузьмич даже не дрогнул, продолжая молча слушать мои догадки. Скорее всего, новая попытка — это уже самостоятельная инициатива, которая оказалась успешной. Не представляю, кто бы это мог быть, но, думаю, это ваш Игорек. Последнее время он очень часто крутится под ногами и попадает в поле моего зрения. И все норовит выпытать что-то, узнать». Я сделал паузу в своем монологе, надеясь, что особист как-то отреагирует, подтвердит или опровергнет мои слова. Но Сидор Кузьмич в расслабленной позе стоял напротив нас с Леной с непроницаемым лицом и молча слушал. «Ладно, молчите дальше. Думаю, это Игорь», — повторил я. «Хотя бы потому, что именно он ждал меня возле водонапорной башни. Именно он предлагал мне сделку от лица неизвестной личности. Я не знаю, зачем ему эта карта, сомневаюсь, что он решил самостоятельно искать сокровища, но кто-то его направляет, это точно». Я выдохнул, сунул руку в карман, нащупал свой рисунок, вытащил его и протянул Сидору Кузьмичу. «Вот все, что мне удалось вспомнить. Нарисовал как смог. Художник из меня такой себе. Здесь примерно то же самое, что и на той самой карте из дома архивариуса». «Которую ты лично нашел? Кстати, не поделишься, где именно?» Мичман наконец заговорил. «Не поделюсь», — качнул я головой, отказывая в информации. «Именно с той самой, да. Что вспомнил, то изобразил. На память не жалуюсь, но, сами понимаете, за большую точность не ручаюсь. Хотя вроде отметил все необычное, что запомнил. Это схематично пятно крови. Это чей-то герб. Часть его как на схеме видел». Я ткнул в точки на карте, объясняя свои каракули. Сидор Кузьмич поднял на меня глаза, аккуратно свернул мой рисунок, сунул его в карман и, не обращаясь ни к кому конкретно, пробормотал. «И все-таки, какая из этих схем настоящая?» «Вы серьезно, Сидор Кузьмич?» — подала голос Лена. «После всего увиденного? После вот этой шутки?» Девушка махнула рукой в сторону пола, застланного бумагой. «Вы правда думаете, что есть настоящая карта?» «Легенда гласит, что из 10 карт собирается одна, которая и приведет к спрятанному кладу», — ответил особист. «Но нужно найти ключ-схему, которая соединит все в одну». «Вопрос в том, как выглядит этот ключ и где его искать. Или ключ — это та самая карта, которую отыскал Алексей, и которую у него украли, как он утверждает». Кузьмич одарил меня тяжелым взглядом, но я выдержал его, даже не моргнув. Мичман помолчал, затем продолжил. «С Игорем я поговорю, выясню. Первый раз искали по моей просьбе», — вдруг признался Кузьмич, чем меня очень удивил. «Видимо, решил сыграть в честность, чтобы расположить к себе». «Я тебе верю, Алексей». Слова Сидора Кузьмича, сотрудника Комитета государственной безопасности, прозвучали весомо и уплотнили тишину, которая внезапно наступила в пещере. «Я очень тебе верю, Алексей. Хотелось бы продолжать тебе верить». Неприятное молчание разрушила Лена, которая вдруг восхищенно ойкнула. Мы оба резко повернули в ее сторону, ожидая увидеть все, что угодно. Но девчонка всего лишь разглядывала монеты, которые мы нашли на дне сундука. Вертела каждую и чуть ли не причмокивала от восторга. Честно говоря, я и не заметил, в какой момент девушка отлипла от меня и достала деньги из ящика. «Что, Лен? Что нашла?» — поинтересовался я, делая шаг в сторону, чтобы не поворачиваться к Мичману спиной, а заодно и перекрыть ему быстрый доступ к девчонке. Все-таки, как ни крути, а эта непоседливая блондинка как-то чересчур быстро из обычной знакомой превратилась в мое слабое место. «Посмотрите», — девушка доверчиво протянула к нам ладошку. «На первый взгляд они все одинаковые, но это не так. На самом деле они разные и немного странные. Не думаю, что такими монетами можно было расплатиться». «Почему?» — перебил Сидор Кузьмич, подвинулся поближе. — Покажи. — Вот, смотрите. Девушка взяла одну монетку. Лёш, подвинься немного, неудобно показывать. Но нельзя же быть такой доверчивой, выругался я мысленно, но послушно шагнул в сторону, освобождая место для Сидора Кузьмича. Видите, вот здесь. Лена осторожно опустила монетку в широкую мужскую ладонь, ткнула пальчиком в изображение какого-то мужика. Вот, смотрите, здесь царский двуглавый герб Российской империи, а с другой стороны цифра 1. Мы предположили, что это рубль. Но смотрите, все монетки одинакового размера. У всех с одной стороны герб, а с другой, видите, цифры 2, 5, 3, 8, 7, 9. Лена считала вслух и по одной перекладывала деньги из своей ладошки в руку Сидора Кузьмича. Вот шестерки, кажется, не хватает. А нет, вот, вот и шестерочка, и четверочка. 9 монет, 9 цифр. Понимаете? «Кто-нибудь понимает, что здесь происходит?» — проворчал я, стянул одну серебрушку, поднес к глазам и принялся вертеть, внимательно разглядывая со всех сторон. «И почему деньги такие нестандартные?» Мы переглянулись с Мичманом, и по глазам стало понятно, что у особиста те же самые вопросы и нет ответов. «Лен, что думаешь по этому поводу?» — спросил я у девушки. Лена подняла на нас широко раскрытые глаза, в которых медленно, но верно разгорался огонь азарта. Моя дорогая девочка снова вышла на тропу приключений. «Думаю, нас ждет очередная головоломка, которую надо разгадать», — улыбнулась девчонка. «Мне кажется, здесь может сработать тот же принцип, что и в тупике». «Это какой такой принцип?» — не понял я. «Елена, поясни свою мысль, будь добра». Сидор Кузьмич задумчиво пересыпал монеты с одной руки в другую. Затем взял одну, зачем-то попробовал на зуб, повертел в пальцах и положил обратно. Я хмыкнул про себя. Умели древние задачки задавать. Вон, даже государственные люди в недоумении. «Ну, Леша, Сидор Кузьмич, вспоминайте, что было в тупичке?» «Что было? Темно было, вот что. И подозрительно чисто. Вы тут что, прибираетесь, что ли?» — бросил я Мичману. — Шутки шутишь, — буркнул особист. — Никак нет, — пошутил я. — Что было, то было. Странная система знаков была. — Верно. Леша, Сидор Кузьмич, что если эти монеты своего рода подсказки? Лена выхватила одну серебрушку и ткнула пальцем в цифру. — Вот, смотрите. Нет, не эту. Надо единичку. Девушка порылась в деньгах, отыскала рубль. Предположим, что это цифровой ряд, очередность. Понимаете? Ну, как в тоннеле. Мы по очереди нажимали знаки, ориентируясь на лучи, то есть на то, куда они указывали. Так и здесь. Нужно отыскать какие-то определенные знаки и по очереди приложить к ним монетки. Возбужденным голосом закончила Елена. «Приложить?» — переспросил Сидор Кузьмич. «Ну, я не уверена, но предполагаю, что для монет должна быть какая-то небольшая выемка, в крайнем случае какой-то знак с цифрой или просто числа. Что-то такое простое и понятное, как инструкция». «Интересно, где Лена встречала понятные инструкции? По-моему, их специально пишут самым дуболомным языком, чтобы у человека или мозги сломались, или язык». «А где искать-то? Здесь?» Я оглянулся по сторонам, глазами разглядывая стены. «Наверное», — смутилась Лена. «Это же только мое предположение. Я ведь могу и ошибаться». «А я ведь, кажется, вспомнил, где встречал такие лучи», — задумчиво пробормотал я, забирая у девушки монету. «Какие лучи? На монете нет лучей», — девчонка нахмурилась. «Нет, я про знаки в тоннеле. Я такие видел на нескольких городских домах. Жаль, не помню, в каком районе города». «Точно в старой части, но вот где?» «Уверен», — уточнил Сидор Кузьмич. «Уверен», — кивнул я головой, не оглядываясь на Мичмана. Мое внимание привлекли стены помещения. «Говорю же, видел, но вот где?» «Леш, ты что делаешь?» — окликнула меня девушка. «Ищу. Предлагаю вам присоединиться. Вы, кстати, сундук где нашли? Откуда вытащили?» «Ниоткуда». «Что ты ищешь?» Лена подошла и встала рядом со мной. «Углубление. Знаки. Проверяю твою теорию», — — ответил я, правой рукой прощупывая стену, в левой был зажат фонарик. «А сундук ниоткуда, это как?» — кинул короткий взгляд на Елену. «Это просто, Алексей», — раздался голос Сидора Кузьмича. «Стоял он тут, как на показ. Заходи и бери, кто хочешь. В чем суть вопроса?» Послышались шаги мичмана. Судя по направлению, он отправился к правой стене. «А ни в чем. Прикидываю, что и как. Сдается мне, сундучок может оказаться с двойным дном или с подводными камнями». Обшаривая стену, задумчиво пробормотал я. «Это как?» Лена двинулась в левую сторону от меня, также внимательно разглядывая кладку. «А вот так. Пустой короб здесь оставили не зря. Думаю, любой бы на нашем месте докопался до дна и отыскал монеты. Значит, до нас здесь вряд ли кто-то был. Иначе нашли бы». «Логично», — откликнулась девушка. Мичман же упорно молчал и слушал. Но стену исследовал тщательно, не пропуская ни сантиметра. «Так вот, если мы ничего не отыщем на кирпичах, будем искать в самом сундуке. Точнее, на нем», — исправил я сам себя. «Так, может, сразу поищем?» — протянула Лена. Азарта в голосе девушки поубавилась, когда она поняла, какой объем работы нужно проделать. Зал небольшой, но просматривать каждый кирпич при плохом свете — то еще удовольствие. «Кажется, нашел», — прервал наш разговор Сидор Кузьмич. «Честно говоря, я даже не сразу понял, что он имеет в виду». «Что нашли?» — переспросил я, оборачиваясь. «То самое, Алексей. Выемку, углубление, а может, просто поврежденный камень. Идите сюда», — позвал нас особист. «Где?» — Лена первая подбежала к мичману. «И вправду похоже. Окружность правильной формы, хотя края немного повреждены», — забормотала девушка. «Но вот как понять, какая монетка подходит именно сюда?» Девчонка едва не влипла носом в стену, разглядывая ямку в кирпиче. «Посмотрите, что это? Зарубки? Хотя нет, похоже на крест, но перевернутый». «Перевернутый? Эти сатанисты, что ли?» — удивился я. «Вот уж не знал, что такое отродье встречалось в Советском Союзе». «Нет», — забормотала шифровальщица. «Нет, и палочка рядом. Царапина или знак? Лёш, у тебя ручка и бумага есть?» Девчонка резко обернулась ко мне. «Нет», — развел я руками. «Сидор Кузьмич, а у вас?» «Нет, Лена...» Договорить мичман не успел. «Ой, я, кажется, поняла. Это римская цифра 9. Значит, я права. И сюда надо приложить монету с 9. А искать внимательней. Любая царапина может оказаться цифрой». Азартно закончила Лена и попыталась засунуть кругляш в выемку. Мы с мичманом затаили дыхание. Тонкие женские пальчики аккуратно взяли монетку и приложили к стене. Кругляш с трудом, но все-таки лег в ямку. Мы облегченно выдохнули и с азартом принялись искать остальные знаки. Из-за того, что деньги были не сильно крупными, искали долго. От напряжения болели глаза, ладони покрылись кирпичной пылью. 4 впадинки мы отыскали на разных стенах, если, конечно, о круглом помещении можно так сказать. Щербинки тоже шли по кругу, но не по порядку. Кто бы сомневался. Суровые архитекторы легких путей потомкам не оставили. В результате мы отыскали 9, 7, 2 и 5. Черт его знает, по какому принципу раскидывались цифры. Но когда мы по 3-му кругу облапали весь кирпич, я предложил отдохнуть. Не сговариваясь, мы рухнули на разбросанные вокруг сундука карты, привалились к нему спиной. «Что делать будем? Дальше искать?» Не обращаясь ни к кому конкретно, поинтересовался я. «Конечно!» — воскликнула Лена, и куда только усталость вся подевалась. «Будем». В ответе Сидора Кузьмича я, собственно, и не сомневался. Интересно все-таки, для чего ему на самом деле нужны эти сокровища? Неужто и правда для грядущей перестройки, о которой мичман еще даже не подозревает, но в которой, судя по всему, собирается участвовать. Стены обыскали. «Теперь что, пол?» — продолжил я размышлять вслух. Честно говоря, я не горел желанием ползать на коленях по неровным камням. но и отговаривать товарища не собирался. Оба горели азартом, каждый своим. Лена историческим, Сидор Кузьмич своим, тайным. «Придется», — тяжко вздохнула Лена. «Иначе не откроем». «Что не откроем?» — удивился я. Сидор Кузьмич по традиции больше слушал, чем говорил. «Ну, еще один проход или тайник. Не зря же эти неправильные деньги лежали внутри сундука». «Внутри, говоришь? Слушайте, а вы его пытались двигать, когда нашли?» «Кого двигать?» — не поняла девушка. «Нет. Есть идея?» Мичман понял сразу, что я имею в виду. «Попробуем?» «Давай». Я подал Лене руку, помогая подняться с земли. Мы с Кузьмичом ухватили здоровенный ящик за углы и попытались сдвинуть с места. «Тяжелый, зараза!» — проворчал я. «Неповоротливый?» «Или прибитый. Как вариант». Минут 10 мы пыхтели, но нам так и не удалось не то чтобы перевернуть, но даже сдвинуть сундук с места, хотя бы на сантиметр. «Что думаешь, Алексей?» Тяжело дыша, мы с Мичманом оторвались от ящика и теперь переводили дух, недовольно поглядывая на сооружение. «Мыслю я, под ним скрывается или проход, как предположила Лена, или тайник. Иначе не вижу смысла прибивать дно к камням. Хотя я не уверен, что сундук именно прибит. Иначе бы мы сумели его расшатать. Скорее, скрытый механизм». «Я нашла!» Радостный Ленин голос прервал нашу с особистом беседу. «Что нашла?» — спросил я. Кузьмич же резко развернулся, отыскивая глазами неугомонную девушку. «Еще одну цифру!» Девушка стояла на коленях в центре зала и укладывала монетку в очередную выемку. «Черт, все-таки придется ползать по полу». «Какая цифра?» «Один». «Один — это хорошо», — задумчиво пробормотал я. «Один — это вроде начало отсчета». Вздохнул я, опускаясь на колени возле сундука. «Сидор Кузьмич, присоединяйтесь. 4 руки — хорошо, а 6 еще лучше». Мичман хмыкнул, но сел на корточки и тоже принялся изучать грубо обтесанную, но хорошо подогнанную между собой плитку. Еще час или два мы обшаривали напольные плиты, пока мне не пришло в голову изучить камни прямо под цифрами, которые мы уже отыскали. Моя идея оказалась джекпотом. Под девяткой мы нашли 4, под 7 — 3, под 2 — 8. И только под 5 оказалось не число, а точно такой же знак, как в тупике, через который мы все попали в потайной зал. «На что показывает самый длинный луч?» — спросил Сидор Кузьмич, установив предпоследнюю монету. «Не поверите, на сундук!» — растерянно ответила Лена. «На сундук же, да, Леша?» «На него, родимый!» — вздохнул я, прикинув траекторию линии и устало шагнул к проклятому ящику. «Хотел бы я посмотреть на того шутника, который придумывал всю эту дурацкую систему». «Ну и что будем делать, Сидор Кузьмич? С места мы его точно не сдвинем. А если выемка на самом дне?» «Не сдвинем», — особист задумчиво погладил подбородок. «На дне, говоришь? Может, ты и прав, Алексей. Иногда нужно упасть на самое дно, чтобы выплыть к солнцу», — пробормотал Мичман и наполовину залез в сундук. Мы молча наблюдали за филейной частью Кузьмича. Я изо всех сил старался не отвесить какую-нибудь дурацкую шуточку, которая так и просилась на язык от усталости. «Лена, давай монету», — раздалось изнутри короба. «Что, нашли?» Девчонка моментально подскочила к Мичману и протянула ему последнюю монетку. «Кажется, да. Алексей оказался прав». Кузьмич забрал серебрушку, выругался, но через минуту раздалось довольное «Готово!». Мы с Леной затаили дыхание и завертели головами по сторонам, пытаясь увидеть вход или провал или нишу. Хоть что-нибудь, ради чего неизвестные хранители устроили весь этот квест. Но ничего не произошло. Стены остались на месте, сундук не шелохнулся, и даже пол под нами не провалился.